В народе театральные представления игрались большей частью на временных сценах, сооруженных на рынках, улицах или даже в высохшем русле реки. Во многих храмах имелись постоянные театральные сцены, которые располагались напротив главного зала, ибо по китайским представлениям главными зрителями храмового представления были боги и души умерших. Что же касается верхов городского общества, то посещение театра было их излюбленным времяпрепровождением, тем более обыденным, что спектакли могли длиться многими часами и даже днями напролет. Городские театры были местом встреч и одновременно рестораном. Недаром в просторечии их именовали «чайными домами». Во время представления было принято закусывать, не возбранялось разговаривать, ходить по зрительному залу и даже подпевать. Страница 507. В городских театрах места разделялись на две категории. Высокопоставленные особы занимали балкон с ложами. Простые зрители сидели на скамьях и стульях в партере. Среди театралов особенно ценились места у правого края сцены, где актеры, закончив выступление, выходили за кулисы. Для женщин отводилась правая сторона зрительного зала, ассоциировавшаяся с женским началом инь. Сцена имела вид подмостков, открытых с трех сторон и обычно огороженных по краям низкими перилами. Оркестр размещался прямо на сцене, у задней стены или сбоку. В задней стене имелись две двери. Через левую от зрителей дверь актеры выходили на сцену, через правую покидали ее. Над сценой подвешивали трапецию, необходимую для исполнения акробатических трюков. За кулисами находились уборные актеров, кладовые, алтарь божества, покровители труппы. Актеры в Старом Китае составляли замкнутую и притом ущемленную в правах группу, где секреты ремесла передавались от учителя к ученику, нередко по наследству от отца к сыну. В театре и в быту им следовало соблюдать множество правил и запретов, связанных с профессией. Одни из них были порождены страхом, отнюдь не лишенным оснований, перед превратностями актерской судьбы, другие – представлениями об актере как о медиуме и посреднике между людьми и духами. Перед выходом на сцену актеры поклонялись своему божественному патрону, а, изображая духов, должны были соблюдать должное почтение к своим божественным прототипам. Деревенские представления могли быть двух типов – спектакли, дававшиеся местными богачами в праздничные дни, и спектакли, которые устраивались за счет средств, собранных в складчину. Если на спектаклях субсидировавшихся элиты показывались пьесы, пропагандировавшие нормы официальной морали, то в спектаклях коммунальных заметное место занимали предосудительные или даже крамольные в глазах правоверных моралистов пьесы о любви и о благородных разбойниках. В эпоху Цин наблюдается отчетливое разделение между труппами актеров, обслуживавших элитарный и народный театр. Страница 508. Уже с XIII века власти подвергали запрету как отдельные виды театральных представлений, заклеменные распутными, так и различные элементы театральной традиции, восходившие, как правило, к тем или иным чертам народных празднеств. Гротеск, ритуальное насилие, эротизм, смешение мужчин и женщин, участие в представлениях женщин и монахов, что не мешало существованию в городах женских труп, исполнение пьес на похоронах и в ночное время – ношение масок, соблазнительный облик актеров, исполняющих женские роли и так далее. В ход шли и экономические аргументы. Театральные зрелища, утверждали морализующие чиновники, обходили слишком дорого простому люду и отвлекали его от производительного труда. Одновременно власти пытались поставить театр на службу официальной идеологии. Показателен указ от 1368 года, который разрешал постановки пьес только о повиновении законам, богах и небожителях, честных мужах, целомудренных женах, почтительных сыновьях и послушных внуках, что учило бы людей творить добро и наслаждаться великим покоем. Трудность проведения в жизнь таких указов заключалась в том, что еще никому и нигде не удавалось получить жизнеспособный театр из отвлеченной морали. Противоречия правительственной политики в отношении театров наглядно проявились в поведении цинских императоров, которые одной рукой скрепляли своей печатью эдикты о вреде театра, а другой щедро отпускали средства на содержание находившихся в фаворе трупп. В целом, народные театральные зрелища носили гротескный характер и тем самым, подобно празднику, отменяли историю и официальный порядок.